36-го лелея в душах 37-й. Новый Иуда в строгом костюме ест хорошо приготовленный ужин. Он тебе давно уже продал, только ты никому не нужен. Но если ты честный, то значит ты лестный. Тебе этот факт новый сутур.